Глава третья. Какова ваша история? Определи, откуда ты начал путь. Если ты знаешь, откуда пришел, нет абсолютно никаких ограничений в отношении того, куда ты можешь попасть. Джеймс Болдуин, автор романов, драматург. Истории имеют силу. Они помогают понять мир, сложности человеческой жизни и, в конце концов, что это значит быть самим собой. Истории о нашей жизни, которые мы рассказываем себе, чрезвычайно важны. Конечно, есть главы, которыми мы гордимся, а есть те, которые заставляют нас стыдиться. Но вместе они делают нас теми, кто мы есть. Поэтому независимо от того, как прошли последние 30 дней вашей жизни, давайте глубже изучим человека, которым вы стали, путь, который привел вас сюда, и финал, который вас ждет. Всю нашу жизнь, иногда даже не осознавая этого, мы сочиняем историю о том, кем являемся и кем не являемся. Это как книга, которую мы не пишем, а рассказываем самому себе и другим людям через наши слова и действия. Она оказывает влияние на нашу уверенность, нашу самооценку, нашу любовь к себе, наши ожидания и наше сострадание к себе и другим. Некоторые истории помогают нам держать голову высоко и ходить гордо. Другие заставляют нас съежиться и отступить, потерпев поражение от жизни. Очень важно рассказывать себе правильные истории. Они в конечном итоге обеспечат нам прочную основу, чтобы мы могли справиться как с успехом, так и с невзгодами. Но как узнать, какую историю нам следует рассказать? Используя метафору из телешоу, посвященного ремонту дома. Прежде чем открыть пространство нашей жизни, снеся стены, мы должны понять, какие из них являются капитальными или несущими, чтобы не разрушить дом полностью. В нашей жизни тоже есть несущие истории, которые служат основой того, кем мы являемся. Одна из самых сложных вещей для понимания – история любого человека на самом деле не совсем такая, какой он в данный момент ее представляет. Когда вы начали придумывать свою историю, возможно, жизнь не была наполнена проблемами и трудностями, которые вы испытываете сегодня. Когда-то вы верили в себя, у вас имелся безграничный потенциал, большие мечты, решительность и высокие устремления. Но в какой-то момент вы прибыли на вокзал, важный момент в вашей жизни, и сели в отходящий скорый поезд, не спросив, куда он едет. В подобный поезд садится большинство из нас. И прежде чем мы успеваем это понять, поезд меняет маршрут снова и снова и снова. Ваш конечный пункт назначения – то место, где вы находитесь сегодня. Возможно, оно потрясающее. Но если вы слушаете эту книгу, скорее всего, вы не уверены, что хотели бы оказаться именно там. Нигде это не проявляется так очевидно, как в сообществах, к которым некоторые из нас хотят принадлежать. Однажды я прочитал пост в социальной сети, в котором один друг задал, казалось бы, простой вопрос. «О чем вы думаете в первую очередь, когда просыпаетесь?» Его прокомментировали более 130 человек, и некоторые из ответов включали фразы «Ну вот опять», «К черту мою жизнь», «Фу», «О нет, снова», «Уже выходные?» Все эти комментарии меня опечалили, потому что я не понаслышке знаю, каково это – просыпаться с похожими мыслями о грядущем дне и чувствовать себя загнанным в тупик. Вероятно, в какой-то момент, когда вы просто жили и ставили галочки там, где общество требовало сделать отметку, вы застряли на своем пути. Возможно, вы стали неохотно менять свое мнение, цепляясь за то, что знали когда-то, даже если сталкивались с новой информацией, утверждавшей обратное. Установленный распорядок, который вы создали для определенной цели, хотя вы не можете точно вспомнить, что это за цель, превратился в бег в колесе, который не дает раскрыться вашему истинному потенциалу. Поэтому необходимо отыскать способ выпрыгнуть из колеса, встать на ноги и снова взять контроль в свои руки. Скорее всего, вы погрязли в худших сомнениях. Прошел ли я свой максимум? Я нахожусь не в тех отношениях? Я упустил самую большую возможность. Останутся ли мои дети навсегда такими сложными? Почему я все эти годы ел безглютеновые продукты? Просматривая аккаунты друзей, коллег и влиятельных лиц в социальных сетях, чтобы отвлечься от реальности и найти вдохновение, вы избегаете, чувствуя себя подавленным и измученным. Похоже, все побеждают в жизни, усердно работают, путешествуют по экзотическим странам, которые вы никогда не посетите, едят пятизвездочную еду и набирают идеальную физическую форму. Все, кроме вас. Внутри вы знаете, что глупо сравнивать свою реальную жизнь с чьими-то специально отобранными моментами в социальных сетях. Но когда вы так делаете, ваше беспокойство возрастает до невероятного уровня. Вы чувствуете себя брошенным и забытым. Вам как никогда трудно расслабиться и сделать глубокий вдох, который просто необходим. Вы даже думаете, что курильщики сигарет знают то, чего не знаете вы, потому что у них есть хотя бы регулярные перекуры в течение дня, в то время как все остальные упорно торчат за своими столами. Важно знать, что вы не одиноки в своих постоянных страхах и тревогах. Фактически, по оценкам Американской ассоциации тревожности и депрессии, от генерализованного тревожного расстройства страдает почти 7 миллионов человек в Соединенных Штатах. Но хорошая новость состоит в том, что даже перед лицом тревоги и страха вы не готовы сдаваться. Вот почему вы здесь. Вы жаждете счастья, смысла и цели, о которых постоянно читаете в статьях и книгах. Несмотря на то, что вы можете чувствовать себя опустошенным, в вашем баке все еще осталось горючее. Вы похожи на мощный реактивный самолет, несущийся по взлетно-посадочной полосе, который пока не взлетает, но, несмотря ни на что, вы хотите набрать высоту и почувствовать ветер под крыльями. Маленькое тайное общество не желает, чтобы вы осознали. Даже если вам кажется, что до сих пор жизнь оставалась вам неподвластна, вы всегда контролировали свою историю. Скорее всего, вы использовали только круиз-контроль, следуя за толпой. Поэтому меньше сосредотачивайтесь на внешних факторах и больше на внутренних, чтобы найти мир с тем, кем вы являетесь и где находитесь на данный момент, прежде чем двинуться вперед. Однажды я слышал, как кто-то сказал: «В мире не так много жертв, в мире полно добровольцев». Независимо от того, где вы находитесь сегодня, скорее всего, вы сильно недооцениваете и занижаете свой богатый опыт. Но все, что произошло в вашей жизни, привело вас к данному моменту. Каждая история, каждое решение, каждое воспоминание сформировали то, кем вы являетесь сейчас и кем хотите стать. Ваш путь уникален. Изучить и принять истории, которые привели вас сюда, важно для продвижения вперед. Буду с вами откровенен. Ваша история замечательна, даже если пока вы так не считаете. В чем польза неудачного тату? На втором курсе колледжа мы с друзьями посетили тату-салон, который, насколько я помню, больше напоминал полуразрушенный подвал в захудалом районе. Когда мы вчетвером вывалились из моей машины Mercury Topaz 1994 года, нас встретила татуировщица. Приземистая, с длинными каштановыми волосами, она носила очки с невероятно толстыми линзами и выглядела лет на 50, хотя, скорее всего, ей было около 40. В ее губах болталась незажженная сигарета. «Привет, ребята!» — сказала она, когда мы вошли в студию, которая на самом деле была гостиной. «Выбирайте любую татуировку, которую хотите». Она сказала это так, будто мы уже были клиентами. Затем добавила, указав: «Каталог вон там». Каталог на самом деле являлся фотоальбомом. «Я могу сделать все татуировки из него, кроме драконов», — предупредила она. «От драконов у меня болит запястье». На страницах фотоальбома располагались изображения, которые вы бы ожидали увидеть в середине 1990-х. Леопарды, тигры, львы, лошади, дельфины, мечи, много чего с огнем, разные шрифты и, да, драконы. Что-то сразу подсказало мне, что выбирать случайную татуировку из случайного фотоальбома в случайном тату-салоне – не лучшая идея. Я был не из тех парней, у которых нарисован ягуар на руке. Тем не менее, как и большинство, я решил сделать татуировку из-за давления со стороны сверстников. У моего отца осталось много татуировок на руках и груди со времен его службы в 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Поэтому я решил, что если татуировки достаточно хороши для мистера Невиса, они не менее хороши и для меня. Наблюдая за тем, как мои друзья сидят в плетеном кресле и гордо набиваются, и прохаживаясь туда-сюда, чтобы оттянуть время, я принял злополучное решение – сделать собственное имя Антонио на верхней части левой руки. Что касается шрифта, я подошел к машине и взял компакт-диск, который слушал. Это был первый альбом ритм-н-блюзовой певицы Фейт Эванс с ее изображением на обложке. У нее на руке имелась татуировка с ее именем, написанная женственным курсивом, который мне понравился. Когда я показал его татуировщице, она подняла бровь и впервые замешкалась. «Ты хочешь такой шрифт? А как насчет староанглийского?» Я отрицательно покачал головой, и она принялась протыкать мою кожу, как я надеялся, чистой иглой. Так она начала творить одну из моих лучших ужасных ошибок. С тех пор прошло более 20 лет, и вот лишь несколько фраз, которые я слышал, когда моя рука оказывалась неприкрытой. «Это на случай, если ты забудешь свое имя?» «Это имя твоего парня?» «В следующий раз набьешь номер своей страховки?» «Что со шрифтом, братан?» А вот несколько вариантов, которые я услышал, когда собирался переспать с женщинами. «О, боже! У тебя на руке твое имя?» «Я не уверена, что мы должны это делать. Который сейчас час?» В 30 я достиг точки, когда моя татуировка действовала на последний нерв, как сказала бы бабушка Элла. Поэтому я назначил встречу с дерматологом, чтобы узнать, как удалить ее с помощью лазера. После краткой оценки, которая, конечно, включала вопрос, почему у меня вытатуировано собственное имя, дерматолог сказал, что, хотя это будет чрезвычайно болезненно, в течение нескольких сеансов он удалит татуировку до такой степени, что никто не догадается о ее существовании, если я не скажу о ней сам. Обнадеживающая новость. И все же что-то было не так. Мне казалось, что доктор меня очень осуждал, будто мое тату являлось отличительным знаком уличной банды. Я помню, как, несмотря на смешанные эмоции, возвращался домой, чувствуя себя хорошо, так как назначил встречу, чтобы избавиться от своего неснимаемого клейма. Но потом случилось странное. Я передумал. Я понял, что хотя моя татуировка слишком часто становилась предметом шуток, это была моя татуировка. Часть моей истории. Мое жизненное путешествие. И я решил оставить ее. Сегодня моя жена не испытывает неприязни к моей татуировке Антонио, но хихикает, когда видит ее. И мои малыши-близнецы уже в том возрасте, когда понимают, есть нечто странное в том, что имя папы написано на его теле. Да, я взрослый мужчина, у которого собственное имя выгравировано на левой дельтовидной мышце. И я смирился с этим, принял это, и больше не сожалею о том, что сделал татуировку во время учебы в колледже. Что у вас уже есть, чтобы это принять? Иногда именно те истории, которых мы больше всего стесняемся, на самом деле больше всего и нуждаются в принятии. А то, что делает нас хрупкими, слабыми и уязвимыми, помогает нам развить твердость и стойкость характера. Подобный опыт, если на него взглянуть правильно, придает нам силы. Придает ли мне сил моя неудачная татуировка? Что ж, возможно, это прозвучит слишком натянуто, но она напоминает мне, что я жил, что делал выбор, принимал решения, хорошие и плохие, и теперь извлек из них уроки и оттолкнулся от них. Все наши решения играют одинаковую роль. Они могут нам не нравиться, вероятно, мы даже пожалеем о них. Но каждому из них есть что рассказать и чему научить нас. Важно помнить, мы здесь не для того, чтобы судить себя или подвергать сомнению свои прошлые решения. Мы здесь, чтобы полюбопытствовать, чтобы задаться вопросом, чтобы сказать «хм» вместо «м». Мы здесь, чтобы взять на себя полную ответственность за свою жизнь и решение. Независимо от существования босса, который не дал вам повышения, или человека, которого вы безумно любили, но который расстался с вами в день Святого Валентина, или делового партнера, который кинул вас и оставил с долгами, или тех родителей, которые сделали слишком много ошибок, вы находитесь сегодня именно здесь. То, что вы пережили, возможно, не ваша вина, но двигаться вперед, отталкиваясь от этих переживаний, только ваша работа и никого другого. Но прежде чем пойти дальше, обязательно сделайте одну вещь. Примите то, где вы сейчас находитесь, как взрослый человек, без оправданий и обвинений. Я обращаю внимание, что мы должны принять то, где находимся, как взрослые, потому что крайне легко вернуться к поведению ребенка, поддавшись эмоциям, то есть искать виноватых и практически отказаться от ответственности за собственную жизнь. Быть настоящим взрослым означает жить, основываясь не только на эмоциях, они в конечном итоге пройдут, а на принципах и ценностях, то есть с любовью принимать на себя вину и брать полную ответственность. Только признав, где мы сейчас находимся, мы можем двигаться вперед. Вот где я. Нравится мне это или нет, но в той или иной степени я участвовал в создании данных обстоятельств тем выбором, который делал или не делал. Возможно, это будет больно. Все равно, как обработать спиртом порез. И сделать подобное, черт возьми, непросто. Если бы все были готовы так поступать, мы бы просто не узнали жизнь на нашей планете. Праздничные посиделки с семьей стали бы совсем другими. Но, надеюсь, это разбудит вас и заставит действовать. Еще раз. Какую главу вашей истории или жизненного пути вам нужно принять? Возможно, это дурацкая татуировка, как у меня. Или отношения, которые подошли к концу. Или работа, которая оказалась не такой, как вы надеялись. Или то, что сделали ваши родители, или не сделали. Вариантов предостаточно. Есть такая вещь, о которой вы боитесь сказать вслух, пугаясь или заранее испытывая неловкость из-за чужой реакции. Что бы то ни было, прошу вас, примите это. Простите того, кого нужно простить, неважно, самого себя или другого человека. Поступив так, вы освободите пространство, необходимое для лучшей истории. Это все равно, что прибрать в доме человека с синдромом накопительства. Наконец, у вас появится пространство, чтобы передвигаться, думать и просто жить. И тогда, возможно, вы найдете то, чего вам всегда не хватало. Выберитесь из прошлого. Если вам необходимо понять, чего у некоторых людей еще нет, просто зайдите в их профили в социальных сетях. Вместо статусов, которые определяют, чего хотят люди или что ждет их в будущем, вы наткнетесь на такие слова, как «прошлое» или «бывшее». Дальше следует то, что они сделали, места, где они работали, или школы, в которых учились. Все в прошедшем времени. Редко есть что-либо связанное с будущим. Я слишком хорошо это знаю. Когда я начал работать в сфере руководства и развития, мне было трудно смириться с тем, что моя прошлая карьера в так называемой гламурной телевизионной индустрии закончилась. Когда я представлялся новым людям, мне казалось, что мне нужно им что-то доказывать. Вместо того, чтобы говорить «я спикер», инструктор и тренер по вопросам лидерства и развития, я обычно начинал с «я работал в телевизионной индустрии в Нью-Йорке более 10 лет, с такими сетями, как NBC, PBS, Nickelodeon», пытаясь доказать другим свою ценность. Мне потребовались годы, чтобы принять следующее. Ваше прошлое не определяет ваше будущее. Важно то, что вы собираетесь делать с прошлым опытом, чтобы двигаться вперед. Если посмотреть на жизнь под правильным углом зрения, то на самом деле она – это способ сбора данных, создания послужного списка и приобретения опыта путем принятия решений. Именно отсюда начинаются ответственность и прозрачность, а не существование человека, который уклоняется или прячется, боясь признать свое прошлое. Я сделал неудачную татуировку, когда мне было 19. Да, сделал бы я это сегодня? Ну уж нет. Но это моя история, которую интересно рассказывать. Однажды мне сказали: «Живите интересной жизнью. Никто не захочет разговаривать со стариком, у которого нет интересных историй. Их отсутствие означает, что человек никогда не жил». Вокруг достаточно людей, которые всю жизнь просто отсиживаются в углу, избегая каких-либо реальных решений. Они живут в режиме по умолчанию. Они судят других и, в конце концов, просто боятся принимать решения и брать на себя ответственность. Но, эй, вы не такие, по крайней мере, не должны такими быть. Делать выбор – основа настоящей увлекательной жизни, о которой вы мечтаете. Позвольте спросить вас, когда вы в последний раз принимали решение, о котором пожалели? Или если переосмыслить ситуацию с положительной точки зрения, когда вы в последний раз принимали решение, за которое в конечном итоге благодарны себе? Подумайте о совершенных ошибках или решениях, о которых сожалеете и которые хотели бы отпустить или принять. Какие уроки вы извлекли из этих историй? Не бойтесь принимать решения, беспокоясь из-за того, что мир может о вас подумать. Вместо этого бойтесь не принимать решения, беспокоясь, что подумаете о себе сами. Жизнь не проживается в сети. Выступая на конференциях, в корпорациях или в университетах, я обычно использую около 15 слайдов PowerPoint, которые содержат изображения, начиная от ярких образов и заканчивая ключевыми выводами, которые аудитория должна запомнить. После сотен таких выступлений я выделил один слайд, который неизменно оказывается самым мощным. Это слайд с горной вершиной и намеренно неубедительной вдохновляющей цитатой, которую я использую, чтобы высмеять себя как мотивационного оратора? Нет, хотя идея хорошая. На самом запоминающемся слайде абсолютно ничего нет. Он пустой. Вот как это работает. В начале своих выступлений я люблю предоставить аудитории некоторые сведения о парне на сцене, говорящем в микрофон, чтобы завоевать ее доверие. Я немного рассказываю о своем профессиональном опыте, показывая, что бы люди нашли, если бы вбили мое имя в Google. На слайде изображены все логотипы телевизионных сетей, с которыми я сотрудничал, такими как Nickelodeon, NBC, PBS и BET, обложки моих книг, СМИ, для которых я писал, такие как Inc.com и Entrepreneur.com. Также я делюсь фотографией, на которой я в роли одного из ведущих того самого детского телешоу на Nickelodeon. Показывая этот слайд, я рассказываю о своих достижениях, но не для того, чтобы похвастаться или потешить самолюбие, а скорее, чтобы показать. Интернет не дает полной картины, даже близко. То, что выдает Google, может ввести в заблуждение. Когда мы гуглим самих себя или это делает кто-то другой, мы видим то, что другие хотят, чтобы мы увидели. С помощью социальных сетей и личных веб-сайтов мы, как правило, делимся историями с намерением произвести впечатление и заставить других сказать «Вау!». Пожалуйста, знайте. Хотя мы можем произвести впечатление, делясь лучшими версиями самих себя, только рассказывая подлинные истории, мы действительно можем наладить связь с другими людьми. По правде говоря, то, что делает вас особенным, уникальным, что выделяет вас, редко, если вообще хоть когда-нибудь обнаруживается по запросу в Google. Хотя я не стыжусь того, что всплывает при введении моего имени в Google, полученные результаты не расскажут вам о моей татуировке. Кроме того, от Google вы не узнаете, кто я на самом деле и как выглядит мой жизненный путь, который привел меня туда, где я нахожусь сегодня. А это и есть настоящая история, та, которая помогает людям находить свой путь и узнавать больше. А теперь вернемся к тому совершенно пустому слайду, которым я делюсь на презентациях. При этом я рассказываю аудитории историю, которую она никогда не узнает от Google. О том, что вырос в маленьком городке в Мичигане, недалеко от гоночной трассы NASCAR. Что мой родной город – одно из тех мест, откуда, казалось, люди никуда не уезжали. Им просто не требовалось уезжать. Хорошо оплачиваемые рабочие места на заводе всегда были доступны, если вы знали нужного человека и не боялись тяжелой работы. Но что касалось меня, мне не терпелось уехать. Моя жизнь с детства была, так сказать, нестабильной. Или, если перефразировать с точки зрения личностного развития, у меня было воспитание, которое культивировало твердость и стойкость характера. Так как у матери с отцом в общей сложности случилось 6 разводов, и до того, как я окончил среднюю школу, я переезжал более 10 раз в пределах моего маленького города. Какое-то время я жил в приюте для жертв домашнего насилия. И что когда рос, я временами чувствовал себя бедным, хотя мы никогда не были полностью разорены, а временами мы жили в хороших районах для среднего класса. Тем не менее, уехать из родного города для меня всегда казалось выходом. Я делюсь этими фактами с аудиторией не для того, чтобы меня пожалели, а чтобы установить связь и доверие, а также чтобы подтвердить, Google никогда не расскажет чью-либо историю целиком. По крайней мере, те части, которые действительно имеют значение. Когда я делюсь подобными историями, для моей аудитории я уже не просто оратор из другого города на сцене, залитой ярким светом, а скорее человек, который тоже прожил жизнь. И я это прекрасно чувствую. Жизнь на бумаге. На протяжении долгих лет на лекционных мероприятиях в Соединенных Штатах я встречал тысячи студентов колледжей, и некоторые действительно выделялись из толпы. И впечатляли не их резюме, а мелкие детали, которые многие упускают из виду. Вот, например, один молодой человек с мероприятия в Филадельфии. После моего выступления он уверенно подошел и представился. Он рассказал, что изучил мою биографию и узнал, что я работал на телевидении, а затем признался, что хотел бы пройти стажировку на местном новостном телеканале и спросил, не найдется ли у меня времени поговорить об этом. Несколько недель спустя он написал мне по электронной почте. И хотя сначала я не ответил, он не оставил своих попыток. Он не был навязчивым, а скорее проявил здоровую настойчивость. Поэтому в конце концов у нас состоялся отличный телефонный разговор, во время которого я ответил на все его вопросы о том, как пробиться на телевидение. Несколько месяцев спустя, когда я вернулся в Филадельфию для очередного выступления, я встретился с парнем за чашкой кофе, и он поделился хорошей новостью, что получил желанную стажировку на местной станции. Затем он произнес фразу, которая привлекла мое внимание. Наниматель сказал, что по резюме я не был первым в списке, но я получил эту стажировку по итогам собеседования. Резюме – это эквивалент поиска в Google. «Как ты его убедил?» – спросил я. «Я готовился как сумасшедший к этому собеседованию», – признался он. «Я узнал все о телеканале, тенденциях в отрасли и прошлом. Я задавал отличные вопросы. И, как вы предложили, я поделился теми важными вещами о себе, которые никогда не вставлял в резюме. Интервью должно было длиться 30 минут, но продлилось 2 часа. После того, как мы разошлись, я еще долго вспоминал, что он сказал «по резюме» он не был первым в списке. Правда в том, что ничто лучше не расскажет о вашей твердости, стойкости и настойчивости, чем ваша истинная история. Вы должны видеть больше того, что написано в резюме, как в самих себе, так и в других. Что делает вас вами? Оказывается, многие вещи, которые нельзя обнаружить при поиске в Google или в резюме, и которые мы, возможно, скрывали на протяжении многих лет, на самом деле могут оказаться нашими суперспособностями. То, что нам кажется скучным или обычным в себе, другим может показаться увлекательным. В течение тех лет, когда я проводил семинары по всей стране и по всему миру, люди делились со мной фактами о себе, которые не найдешь через поиск в Google, и каждый раз они взрывали мне мозг. Например, кто-то работал полный рабочий день в течение недели и таксовал в Uber по вечерам и в выходные, чтобы оплачивать образование своих детей. Одна женщина рассказала, как, потеряв бабушку из-за рака поджелудочной железы, начала тратить свое время на сбор средств, чтобы найти лекарство от этой ужасной болезни. Другая женщина призналась, что регулярно берет приемных детей и усыновляет их, потому что когда-то оказалась внутри государственной системы и не хочет, чтобы кто-то пережил то же самое. А один джентльмен поделился, что каждый год в качестве волонтера от своей церкви преподает английский язык детям из развивающихся стран. На основе собственного и чужого опыта я убедился, что если делиться такими историями во время собеседований, это поможет вам произвести впечатление и запомниться. Речь идет о глубоких переживаниях, которые сформировали нас и привели туда, где мы находимся сейчас. Со всеми нашими шрамами, видимыми и невидимыми. Неважно, что расскажет о вас Google, резюме или страница в интернете. Действительно важна только история, которую вы рассказываете самому себе. И если она вам не нравится, пора это исправить. Помните упражнение из первой главы, в котором вы перечисляли 5 лучших вещей, произошедших в вашей жизни, не считая традиционных социальных маркеров успеха? Найдите минутку, чтобы взглянуть на него еще раз. Что бы вы сейчас добавили в список? Что сформировало вас и превратило в того удивительного человека, которым вы являетесь сегодня? Следующие шаги. Вспомните и запишите от 3 до 5 ошибок, которые совершили, или решений, о которых сожалеете, и которые хотели бы отпустить или принять как часть своей истории. Для каждой из данных ошибок или решений запишите возможный урок или опыт, который можете из них извлечь. Запишите 5 вещей, которые делают вас особенным и которые никогда не выдаст Google. Какие из них придают уникальность вашей истории? Как бы вы представились группе незнакомцев, не ссылаясь на свою работу и карьеру? Какие истории вы рассказали бы?